На пути в Киллало. 999 год. Фоула. Я не сразу заметила, как прекратилась изморось, преследовавшая нас все утро. Лишь когда прояснилось небо, и мне пришлось зажмуриться от лучей низкого солнца. Безоблачные зимние дни всегда холодны, но сегодня ветер задувал так резко, что болели пальцы и зубы. С каждым шагом лошади мне приходилось цепляться за ткань плаща, чтобы он не слетел. Долгое время я сосредотачивалась лишь на этих однообразных попытках сохранить тепло. Только заслышав скорбный женский плач, отвлеклась от них и подняла взгляд. Мы проезжали могилы павших воинов. Свежевырытые могильные насыпи выглядели чужеродно на фоне обледенелой грязи и прибитого снегом папоротника. И тем не менее небо прояснилось, а вдали виднелись река и лес. В этот день холмы Гленмамы казались мирным местом, где можно было устроить привал. После битвы король Бриан выбрал это место, приказав воинам похоронить здесь павших и пометить их могилы крестами. Должно быть, позже он заплатил плакальщицам из живущего поблизости клана. Эти воины погибли слишком далеко от дома, и их собственные родственницы не провожали их в последний путь. Король Бриан поднял руку, и передние ряды процессии остановились. По перешептыванию воинов я поняла. Объявили короткий привал, чтобы попрощаться с теми, кто не вернется домой, и отдать уважение павшим. Всадники спешились и подошли к могилам, а пехотинцы присели отдохнуть. Настроение стояло безрадостное. Одни воины выглядели мрачными и угрюмыми, другие — бледными и задумчивыми. Кто-то подошел помолиться к свежевырытым могилам. Я понаблюдала за мужчинами и перевела взгляд на сами могилы. Где-то там лежит Лонан, похороненный вместе с остальными павшими. При мысли о том, как холодно и одиноко ему под землей, я с трудом сдержала слезы. На самом деле его там нет. Он отошел в мир иной. Я дотронулась до сумки, в которую сложила все, что Лонан оставил на этом свете. Его меч, кольцо и кожаный доспех. Им не место под землей. «Фоула!» Дирмит, сородич Лонана, подвел свою лошадь к моей. «Король разрешил устроить привал, а потом мы с братом собираемся свернуть на западную дорогу. Ты все еще хочешь поехать с нами?» «Да». «Мы не сможем потом проводить тебя до Киллало», — сказал Дирмит, устало взглянув на меня. Он явно предполагал, что я стану для них обузой, и пытался меня отговорить. «Я знаю». Я похлопала лошадь, и та бодро фыркнула. Кажется, Дирмида это успокоило. Едва слышно вздохнув, он вернулся к друзьям, которые уже вовсю наслаждались едой, оставшейся со свадебного пира. Ее запах донесся и до меня. Воины передавали друг другу куски жареной свинины, говядины, ячменного хлеба и сыра, а затем по очереди прощались с павшими товарищами. Плакальщицы завыли громче, что пришлось всем по душе. Женщины пронзительно завывали на языке скорби, которую нельзя облечь в слова, чтобы мертвые услышали их, увидели, что по ним скучают друзья, и упокоились с миром. Когда я была маленькой и новые законы еще не вступили в силу, отец однажды привел меня на похороны смертных. Он рассказал, что плакальщицы считались уважаемой, но уже отживающей себя традицией. Христианские священники тогда попытались отослать их прочь, но женщины стояли на своем. Я покосилась на отца Маркана, но его слишком увлекла беседа с новой королевой, и он либо не замечал плакальщиц, либо не желал на них отвлекаться. Дождавшись, когда большинство воинов вернутся, я спрыгнула с лошади. Я не собиралась читать христианские молитвы, просто хотела попрощаться с другом в последний раз. Подходя к могилам, я краем глаза взглянула на плакальщиц. Одна встретила мой взгляд и закрыла рот. Ветер растрепал ее длинные седые волосы, открывая добродушное круглое лицо с зелеными глазами. «Ифа?» Я моргнула. «Не может быть». Ифа умерла. Когда я снова открыла глаза, плакальщица уже заунывно рыдала, опустив взгляд. Конечно же, это не Ифа. Она совершенно не похожа на мою дочь. Тогда куда делась Ифа? Она ведь только что стояла рядом. Я взглянула на остальных плакальщиц, но не нашла среди них круглолицую женщину, которую узнала бы где угодно. У меня за спиной послышались шаги по хрустящей траве. «Что-то случилось, Фоула?» Я постаралась выровнять сбившееся дыхание. «Нет». Мурха похромал ко мне, уже не опираясь на посох, который для него изготовил Оха. Он взглянул мне в глаза, и я очень захотела сказать ему то, о чем все время думала. «Помнишь, что случилось той ночью, когда я тебя исцелила? Ты меня увидел? Почему ты не захотел жениться на королеве? Тебе нужно беречь ногу». Мурха медленно улыбнулся. «Нечего воинам думать, будто их принц не может сражаться». «А ты не можешь. Рана еще не зажила». Я взглянула на плотную перевязь вокруг его бедра. Я намеренно позволила ране погноиться несколько дней, чтобы убедить Шенну, что не растрачивала дар на смертных. Впрочем, черный ворон с тех пор не возвращался. Он отправился назад в крепость, назад к Томасу. «Мы скоро двинемся дальше. Ты наелась?» Я кивнула. «Когда мы отправимся в путь, ты поедешь впереди с королевой Гормлот. Отец...» «Я не могу». Мурха нахмурился. «Я уеду с Дирмидом и его братом. Мне нужно передать Сайф вещи Лонана». «С этим справится и сам Дирмид». «Да, но я сказала Лонану, что передам Сайф его последние слова. Я не могу нарушить обещание». Мурха встал рядом со мной у края могилы. «Ты же вернешься в Киллало?» «Конечно, ведь там ждет Броккан». «Это я знаю. Я хотел сказать, когда вернешься, останешься там». Что я могла ответить? Я понятия не имела, что случится дальше. Видел ли Шенна, что я исцелила Мурху? Я полагала, что да. Это означало, что Томас узнает о моем проступке и будет поджидать меня в Киллало. Он заставит меня вернуться в крепость на суд. А приговор я знала заранее. «Я хотел сказать тебе...» Мурха подошел еще ближе. «Мне давно уже стоило это сказать. Если хочешь, Киллало станет твоим домом». «Киллало? Домом?» «Обещаю, что в нашем Дуне тебе никто не причинит вреда». Я покачала головой. «Я понимаю. Ты благодарен мне за то, что я вылечила твою ногу, но это ведь сущие пустяки». «Неправда». «Правда. Я тут лекарь, и мне виднее». Внезапно я испытала такой сильный приступ злости, что не смогла удержать язык за зубами. «Ты только что спросил, не случилось ли чего?» Я соврала, что нет. Но я смотрела на плакальщиц и на мгновение увидела среди них свою дочь. «У тебя есть дочь?» «Была». Я откашлялась. Ифа умерла. «Мне жаль это слышать». «Понимаешь, о чем я? Пусть Броккан и не мой сын, христианские священники отнюдь не зря меня ненавидят. Не нужно тебе обещать мне никакой дом». Я приготовилась к неловкому молчанию и тому, что он откажется от своих слов. Пусть это станет для него уроком. Нечего разбрасываться обещаниями, которые не можешь выполнить. Мурха вздохнул с едва слышным хрипом. «Ты хороший человек, Фоула. Я каждый день убеждаюсь в этом, глядя на твои поступки. Не существует такого греха или ошибки прошлого, которые изменили бы мое мнение. Киллало — твой дом. И всегда будет твоим домом. И для Броккана тоже. Пока я жив, никто не посмеет вас оттуда прогнать». Он сделал еще один шаг мне навстречу, снял с себя плащ и обернул его вокруг моих плеч. «Если ты твердо намерена повидаться с Сайф, то хотя бы не замерзай по дороге». «Зачем ты мне его отдаешь? Ты же...» «Я возьму новый с любой повозки». Я подняла голову, позволяя Мурхе застегнуть плащ, и наши взгляды пересеклись. Я не отворачивалась. В его глазах я увидела слова, которые он еще не сказал. Я почти могла их прочесть. Если бы только... «Фоула, ты готова?» — позвал Дирмит, уже ждущий меня на дороге. Мурха застегнул плащ и сделал шаг назад. «Будь осторожна, Фоула. Скоро увидимся». Он развернулся и пошел к отцу. А меня согревало тепло его тела, оставшееся под плащом. Мурха сделал мне достойный подарок, но его предложение было еще ценнее. Дом, где я смогу жить, не думая о правилах и обязательствах. Дом, из которого меня никто не прогонит. Только это было невозможно. Томас с легкостью заставит меня покинуть Киллало. Или любой из потомков воителей. Любая из наших ведьм. Вот что меня так раздражает. Я злюсь, что Мурха предложил исполнить мою мечту, а я не могу ответить «да». Мы с Брокканом поселились бы в Дуне, ничего не боясь и никем не притворяясь. Эта новая жизнь была так близко, но обрести ее я не могла. Впрочем, вовсе не по вине принца. «Мурха», — он остановился и оглянулся. «Спасибо». Он кивнул. На мгновение мне показалось, что Мурха что-то добавит, но он снова развернулся и направился туда, где стояли Тейк и его отец. Они заговорили с ним, кто-то из воинов пошутил, и все засмеялись. Я больше не видела в глазах Мурхи тех невысказанных слов. «Готово, Фоула!» Ко мне подъехали Дирмит с братом, я забралась на лошадь. «Да, поезжайте вперед». Братья направили лошадей вверх по тропе, и я последовала за ними, напоследок еще раз взглянув на лица плакальщиц. Ифы среди них не было. Ни одна из женщин даже близко не напоминала мою дочь. Отец говорил, что смерть приподнимает завесу между нашим миром и иномирьем. В такие минуты за нами порой наблюдают наши любопытные предки, Туата де Данан. Неужели и моя дочь приходила навестить меня? Я действительно видела Ифу? Или всему виной мое воображение? Этого я не знала. Ифа родилась смертной. Томас утверждал, что смертные дети потомков не попадают в иномирье, когда их жизнь подходит к концу, но он не мог знать наверняка. Непостижимый край, лежащий между миром живых и миром мертвых, хранил немало тайн. Отвернувшись, я сосредоточилась на том, чтобы следить за дорогой и не отставать от Дирмида. Я по-прежнему принадлежу к миру живых. Возможно, скоро это изменится, но мое время еще не пришло.